Глава 22. Визит Люцифера. Всю ночь меня мучили кошмары. Серая крыса пыталась залезть под одеяло. Старая беззубая тварь карабкалась по кроватной ножке и тыкалась острым носом в мою коленку. Я пытался кричать, но не мог. Горло хрипело и булькало, точно его перерезали. Совсем рядом раздался чей-то металлический смех. От страха я проснулся. Напротив сидел он. Теперь дьявол закутался в темный плащ времен Римской империи, а на ногах виднелись башмаки из мягкой красной кожи. Такие в те годы носили сенаторы. Я перевел дух, смахнул рукавом пижамы капли пота со лба и уселся на край кровати. Она закачалась и скрипнула точно так, как только что пищало это мерзкое существо. «Что же вы, милейший, уже и с крысой справиться не в состоянии?» Усмехнувшись, спросил Люцифер. «Я ведь нарочно ее к вам прислал, чтобы вы полюбовались на эту старую уродину. Хотите знать, кто это был?» «Кто?» – прохрипел я. «Это бывшая помещица. В своем доме она любила устраивать оргии. Развратница скончалась почти 50 лет назад. Именно она была воспета в романсе «Пара гнедых». Помнится, второго дня вы мечтали перерезать ее дряблую аорточку. Вот я и решил сделать вам подарок и предоставил такую возможность. Да и она, признаться, была и не против». Ее душе давно уже надоело быть крысой, вот потому-то старая блудница и полезла к вам под одеяло. А вы, любезно, испугались и гласили точно институтка при родах. «Так значит, мне это не приснилось? Выходит, это приключилось на самом деле?» «Конечно. Я велел ей убраться». «Вы хотите сказать, что все происходящее во сне реально?» «Безусловно. Уж вам-то пора знать, что сон — выход души на прогулку. Во сне каждый человек проживает сотни тысяч других жизней. Это еще раз доказывает, что в природе не существует такого понятия, как время. И вам, если хотите знать, сейчас совсем не столько лет, сколько указано в ваших метриках, а много больше». «И сколько же?» «Не знаю. Этого никто не знает, кроме него». «Кроме Бога?» – просипел я. Он брезгливо поморщился. «Да. Но не произносите больше при мне это слово. Я же предупреждал вас». «Виноват. Не извольте гневаться». «Ладно, чего уж там». Он махнул рукой. «Я не в обиде. Тем более, что последнее время вы ведете себя молодцом. Так мастерски прикончили камергера, сработали вчистую. Как говорится, комар носа не подточит, и пчелка хоботок не повредит». Он повел глазами и заметил самодовольно. «Если хотите знать, Чертоногов не последняя жертва этой плохой комнаты. Кстати, уже сутки его душа мается и ждет решения Небесного суда. Через 10 лет, в декабре 1925-го, в этом же пятом номере «Интернационала», так новые власти переименуют Англитер, обнаружат труп поэта Есенина. Он покончит с собой, удавится на трубе центрального отопления». «Есенин, которого недавно печатал журнал «Друг народа», совершит самоубийство?» — изумился я. «А чему вы удивляетесь? А еще через 5 лет за ним последует известный вам Маяковский, только он, в отличие от предшественника, застрелится». Искуситель замолчал. Он выставил перед собой правую руку, на которой красовался золотой перстень, увенчанный огромным бриллиантом. Попав в лунный свет, пробивавшийся сквозь тяжелые шторы, камень точно живой играл и переливался тысячами бликов. «Сударь, я поведал вам об этих сочинителях не случайно. Менторским тоном продолжил сатана. «Вы, как я вижу, уже мните себя гениальным поэтом, но при этом забываете, что большинство из них очень плохо кончили». «Но разве Метресса плохие стихи?» Робко осведомился я. «До гениальности мне, конечно, далеко, но все же, разве они так неудачны?» «Ой-ой-ой, эко вы куда хватили? О гениальности заговорили? На этот счет могу заявить вам с полной ответственностью. Все писатели и поэты, сошедшие с ума, продолжают считать себя великими. И это неудивительно. Людям свойственно путать гениальность с безумием». Он тяжело вздохнул и изрек. «Насколько я знаю, сегодня в новом номере «Нивы» выйдет ваше новое творение». «Неужели незнакомка?» Я чуть не задохнулся от счастья. Ее все-таки напечатают?» «Уже напечатали. Еще второго дня. А вчера журнал привезли из типографии, и сегодня утром он поступит в продажу. На той же странице будет объявление. Вас попросят зайти в редакцию, якобы для получения гонорара. Так вот, не вздумайте ловиться на этот крючок. Полиция знает, что автор «Метрессы» и незнакомки одно и то же лицо». Но я будто не слышал его. Меня переполняла радость, и я воскликнул. «Пройдет немного времени, и моя слава затмит и Блока, и Бальмонта!» Он скривился и спросил. «А вы им завидуете? Блок, воспевший революцию, разочаруется в новой власти и всего через 6 лет умрет. А Бальмонт, хоть и проживет 63 года, но сойдет с ума. Так что граница между безумием и гениальностью весьма размыта. Пожалуй, хватит о пустяках. Поговорим о деле. Как я понимаю, вы уже наметили новую жертву?» «Да, но на этот раз я хотел бы с ней сначала поразвлечься. Что она только не вытворяла! Мисс Салина по сравнению с ней — католическая монашка! Эти прелюбодейки! Все заслуживают страданий, все! Но сладострастие перед смертью — высшее блаженство! Ох, и повеселюсь я с ней! Пусть порадуется перед смертью! А она будет ужасной!» «Ну-ну, посмотрим». Поднявшись со стула, вымолвил он и с полным безразличием пропустил мои слова, а потом, будто вспомнив что-то, добавил. «Третьего дня на Сенной площади вы чуть было не купили мерзкого блохастого котенка, помните?» «Верно, его держала на руках гимназистка с косичками». «И хорошо, что не купили. Если у вас появится кот, то мне придется извести его. Звери видят меня. Особенно кошки. Они мне неприятны. Я едва выдержал нахождение в квартире на Васильевском острове во время последнего сеанса». Он наморщил лоб, словно припоминая детали. «Так вот, с Сенной площади вы прошагали за этой юной цыпочкой целых 3 квартала. Девчонка вас заметила. Она испугалась и забежала в подъезд. Обратно она уже вышла с дворником. А теперь скажите мне, зачем вы за ней вязались?» «Она была так невинна», — пробормотал я. «И прекрасно, как маленькое облачко на чистом небе. Я хотел посвятить ей новые стихи». «Нет, вы в самом деле становитесь похожим на безумца. Так дело не пойдет. Либо вы слушаетесь меня и выполняете мои указания, либо посыпьте голову пеплом и идите сдаваться в полицию. Сыскари будут вам рады!» Он посмотрел на меня, горько вздохнул и провещал. «Должен вам открыть одну весьма неприятную вещь. У вас очень серьезный противник, и я ничего не могу с ним поделать. Он заручился его помощью. Все теперь зависит только от вас. Еще раз напоминаю, не вздумайте явиться в редакцию журнала, там будет полно шпиков. К тому же мальчишка продаст вас всего за 3 рубля. По его следу пойдут фараоны. Все, спешу откланяться, я тороплюсь, меня ждут на берегах Тибра». Он удалился, Вернее, вошел в стену и исчез, как растворяется в сумраке тень. А я так и не сомкнул глаз. Все лежал и смотрел в потолок. Все ждал, когда наступит утро, откроется газетный киоск, и я увижу новые стихи. Мою незнакомку.